Глава вторая. Восток сходится с Западом. Примечание. Парафраз строки баллады о Западе и Востоке Р. Киплинга. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись никогда». Перевод В. Биттаки. Конец примечания. Битва при Майванде, 27 июля 1880 года. Жаркая дымка и пыль исполняет вдали танец крутящихся дервишей, а на расстоянии в нескольких тысячах ярдов клубится невидимая масса движущихся людей и лошадей. Сила Аюбхана выдвигается на позиции. Примечание. Один ярд — это 1,91 метра. Конец примечания. Сейчас рано, всего 9:15 утра. Между двумя армиями лежит плоская беспощадная афганская равнина, которая уже дрожит от жара, как из доменной печи, будто отражение в изогнутом зеркале. Впереди возвышаются горбатые руины пары деревень. Единственное другое укрытие на безжалостной пустоши — ущелье, обследованное ранее. 15 на 25 футов в глубину и 50 на 100 футов в ширину, как рана на поверхности земли, тянущаяся в сторону северо-востока. Примечание. 1 фут, 30,48 сантиметра. Конец примечания. Бригадный генерал Барроуз выезжает вперед вместе с генералом от кавалерии Натталом. «Блэквуд», — отдает он приказ, — «выведи части Фаувелла и Маклейна вперед через ущелье в сопровождении взвода 3-й легкой кавалерии». Он наблюдает, как войска со скрежетом движутся вперед по пыльной ничейной земле между позициями британцев возле расщелины и пока невидимыми, но ожидаемыми афганскими ордами, которые выстроены в дугу в форме ятагана в 25 ярдах от них. Так что для британцев сражение начинается с запоздалых решений. В 10:30 утра два орудия Фаувелла открывают огонь с позиции в 500 ярдах к северо-западу от расщелины. Пока два генерала наблюдают с некоторым удивлением, что, как и ожидалось, их приказы выполняются, передовую линию Аюба прорывает неожиданная вспышка, взбивающая внезапный гейзер пыли. «Что?» Начинает Барроуз, уверенный в том, что афганская артиллерия еще не доставлена на позицию. «Должно быть, Маклейн...» Наттал приподнимается в стременах. «Проклятый дурак! Он скачет со своими орудиями прямо на позиции афганцев, как в открытые ворота. Что за черт?» «Он ослушался приказа!» — рычит Барроуз. «Вот что!» Оба генерала неожиданно замолкают. Каждый подсчитывает преимущества и недостатки того, что артиллерийская часть находится на милю впереди регулярных войск. Вскоре на позиции уже скачет в пыли конный посыльный с приказом для Маклейна отвести орудие назад. Блэквуд также посылает сообщения, в которых говорится, что артиллерийская часть Фаула должна быть выдвинута вперед, где у них есть возможность поразить вражеские позиции. Через некоторое время в результате перестановок подразделение Маклейна сдвинуто назад, а Фаувелла вперед на 2000 ярдов за ущельем. Они образуют единую линию при поддержке саперно-минерной полуроты и пехоты с 66-м Беркширским на крайне левом фланге. В течение получаса только британская артиллерия бьет по опаленной афганской земле. Зачем начинает стрелять орудие Аюба, забрасывая линию англичан тяжелыми снарядами из пушек с казенной загрузкой? «У Аюба больше орудий, чем у боевого корабля!» — кричит Наттал среди пыльного грохота, видя, как наносятся многочисленные удары по артиллерийским частям его кавалерии. «Об этом говорилось в донесении Кобры», — ворчит бригадный генерал. «Почему 66-й Беркширский так плохо держит строй?» В этот момент разведчик объясняет причины. «Перпендикулярно к этому ущелью примыкает другое, сэр, помельче. По нему вооруженные афганцы быстро обходят наши тыловые части и обозы. Люди и лошади разбегаются в панике, а 66-му приходится изогнуть линию, чтобы защищаться». другое ущелье? Никто из разведчиков не докладывал об этом. Значит, нам грозит окружение. А у Аюба от 10 до 15 тысяч человек против наших 1900 солдат. Бригадный генерал неожиданно замолкает. Теперь до него доходит, что, возможно, лучи солнца не осветят победу Британии. «Пушки!» — орет другой офицер, подъезжая к ним. «Во втором ущелье! Два артиллерийских орудия бьют по 66-му!» После этого бригадного генерала Барроуза поражает страшная новость. Левый фланг, состоящий из потрепанного 66-го полка, несет катастрофические потери. Батарея Е бригады Б королевской конной артиллерии приказывают дать еще по одному залпу, но, находясь впереди пехоты, она уже почти окружена. Маклейну в авангарде не удается отвести свои орудия, они достаются врагу, а он отступает под залпами, которые бьют с расстояния всего в 15-20 ярдов. «Нужно вернуть эти пушки!» — рявкает бригадный генерал Барроуз. «Позвольте дать приказ Наттеллу провести кавалерийскую атаку на захваченное орудие», — предлагает Лич. Через несколько мгновений генерал наблюдает, как кавалеристы пробиваются сквозь завесу пыли в сторону окруженных афганцами орудий, но скоро атака захлебывается, и они отступают. Подъезжает Наттелл. Его лицо сплошь в песке. «Атакуйте снова», — приказывает ему генерал. «Невозможно, сэр», — отвечает Наттелл. Генерал смотрит на облако пыли, заслоняющее поле боя. Если новая атака невозможна, то и победа тоже. Наттелл встречается с ним взглядом, но ничего не говорит. К половине второго дня у гладкоствольных батарей заканчиваются снаряды, и их отводят в главное ущелье для пополнения боеприпасов. Серьезно раненый Блэквуд тоже отходит в тыл, а с ним и тяжело раненый Фауэлл. Вражеские солдаты треплют бока доблестного 66-го. Через полтора часа бой закончен. Широкая колонна британских солдат и сипаев, национальных отрядов индусов, устремляется на юг в сторону Кандагара, сопровождаемая конными афганцами, которые атакуют фланги. Поле боя усеяно телами. Тысячи воинов Аюб-хана в национальной одежде, сотни британцев в форме. Тяжело раненые попадают к врагам афганцам и умирают, прежде чем их успевают спасти. Отступление не только позорно, но и мучительно, поскольку отовсюду грозят пули афганских снайперов и ножи местных крестьян. Хаос перемешивает людей и животных. Среди них бредет ошеломленный и потрясенный лейтенант Гектор Маклейн. Этот человек провел много часов в сражении без отдыха, еды и питья. В сумерках Маклейн решается зайти в деревню в поисках самого главного — воды. Жители нападают на него и пятерых индийских солдат, взяв их в плен. Никто не замечает их пропажи. Среди несчастных бегущих людей находится и разведчик, известный как Кобра. Отступление кавалерии, которое захлестнуло лагерь, привело его в чувство после мощного удара по голове. Шатаясь, он направляется в ту же сторону, куда двигаются британские войска. На юг, к Кандагару. 60 миль через холмы по горным перевалам. Кобра сомневается, что в своем нынешнем состоянии осилит такой маршрут, но он должен рассказать командованию о предательстве «Тигра». Должен добраться до Кандагара. Должен сделать шаг одной ногой, потом другой, и еще раз. Он падает, чувствуя знакомую пыль на лице. Теперь он уже вдыхает песок, а не воздух, и может ощутить жаркое дрожание почвы от бегущих по земле раздора людей и животных тяжеловозов. Сквозь семь покрывал пыли, собирающиеся в алый шлейф закатного солнца, Кобра видит фигуру из лихорадочного сна, которая направляется к нему. Это мужчина в форме, несущий кожаную сумку. «Уже слишком поздно», — хочет сказать Кобра, но его сухие, запекшиеся от жары губы почти не шевелятся. Человек с сумкой все ближе.